Приключения в университете. «Дорогая Ирина Вениаминовна, я так рад, что вы навестили старика!» — пророкотал профессор Иваницкий, гостеприимно встречая Татищева на пороге своего кабинета. Ирина накануне позвонила Ярославу Мефодьевичу, воспользовавшись его предложением звонить ему по поводу и без оного, и попросила его о встрече. Ученый с радостью согласился. 3 дня назад состоялись похороны Лаймы. Церемония была совершенно закрытой. На этом настояла Ирина. Она не хотела, чтобы смерть Лаймы стала пищей для желтой прессы. Еще бы, супруга богатого бизнесмена, который погиб во время взрыва на химическом заводе, сама спустя всего несколько дней становится жертвой грабителя. Впереди была весьма трудоемкая работа для юристов, которым предстояло определить размеры имущества Мироновых и распределить его между наследниками. У Владимира было 2 сестры, кроме того, имелся отчим Лаймы. За эти дни Ирина смогла кое-что выяснить. Ее попросили внимательно изучить фотографии охранников с поста, который располагался на въезде в элитный поселок. Однако Ирина была уверена, что человека, который спускался в подземный музей, среди них нет. Не оказалось его и на фотографиях известных милиции воров, специализирующихся на кражах произведений искусства. Оставался единственный выход – составить его фоторобот. Затем Ирина выяснила, какая фирма обеспечивала официантами прием у Лаймы и Владимира в галерее. Надо же! И здесь ей не повезло. Молодого человека, с которым она столкнулась позднее в подвале особняка среди официантов агентства, не оказалось. Значит, в галерее он просто-напросто знакомился с обстановкой. Пытался прощупать почву, так сказать. Ирина вспомнила, он внимательно изучал голограмму богини Мелькоатлан. Уже тогда, наверное, планировал вторжение в особняк к Лайме. На этом ниточка оборвалась. Что же ей делать дальше? У милиции гораздо больше возможностей найти этого молодчика, но бездействовать Ирина не могла и решила побеседовать с Ярославом Мефодьевичем Иваницким. В конце концов, профессор считался одним из лучших в мире специалистов по дальмекам. Кроме того, он мог пролить свет на смерть Николая Антоновича Венденяпина. Иваницкий также был в составе экспедиции. Профессор с большой радостью согласился поговорить с Ириной. Он предложил ей зайти к нему на кафедру в университет. Они встретились в разгар рабочего дня. Шла последняя неделя перед сессией. «Ирина Вениаминовна, голубушка, прошу вас!» Иваницкий поцеловал ей руку. По всей видимости, он жил старомодными представлениями галантного XIX века. Он провел ее в небольшой кабинетик, который был буквально завален книгами и рукописями. Ярослав Мефодьевич явно не следил за порядком. Толстенные тома лежали вперемешку с редкими экспонатами. Иваницкий освободил гостей место в кресле, предварительно убрав с него несколько массивных папок. «Приношу мои извинения за эти авгиевы конюшни, голубушка, но руки никак не доходят до того, чтобы все это разгрести». То экспедиция, то срочная статья, то научная конференция. Надеюсь, вы не измените обо мне мнение в худшую сторону. В кабинет к профессору Иваницкому заглянул Валера Попандопола. Ирина увидела, что он скривился, заметив ее. Надо же, он тоже не питает к ней симпатии. «Ярослав Михайлович, вы же назначили мне на 12, сказал Валера скрипучим голосом. «Я принес исправленную 3-ю главу из моей диссертации». «Да вы что, милый!» — встрепенулся профессор Иваницкий и погладил бородку. «Да-да, вот у меня в перекидном календаре на самом деле стоит ваше имя». «А я, старый идиот!» — пригласил Ирину Вениаминовну. Профессор развел руками. Попандопола по-крысиному оскоблившись, заговорил сладким голосом. «Ничего страшного, Ярослав Мефодьевич, я не спешу. Подожду в приемной. Вы можете беседовать с Ириной Вениаминовной, сколько заблагорассудится. Я сделаю вам кофе». «Ах да, голубчик, буду вам чрезвычайно признательна. На то у Оленьки сегодня выходной». Попандопола закрыл дверь, оставив профессора и Ирину одних. «Славный человек», — сказал Иваницкий. «Во всем меня опекает, а то... Скажу вам честно, после смерти моей супруги я стал таким рассеянным. всяческая концентрация пропала. Итак, Ирина Вениаминовна, чем могу служить?» Ирина, посмотрев на профессора, произнесла: «Ярослав Мефодич, я хочу, чтобы вы рассказали мне подробнее о проклятии Дальмеков». Иваницкий смешно заморгал, а затем спросил: «Ну, дорогая моя, к чему вам это? Это же все мифология, неужели она вас увлекает?» «Ярослав Мефодич, разве вам не бросилась в глаза таинственная цепочка смертей? Ваш коллега Николай Антонович Венденяпин, охранник в галерее Мироновых, который скончался ночью накануне открытия выставки, затем сам Владимир и, наконец, Лайма». Иваницкий, закряхтев, ответил: «Да нет, голубушка, я тоже обратил на это внимание, и вы первый человек, который заговорил со мной об этом. Проклятие Дальмеков, надо же!» Поддавшись непонятному импульсу, Ирина спросила: «Профессор, вы в курсе того, как на самом деле умер Николай Антонович Венденяпин?» «Что значит, как на самом деле умер, голубушка?» — встрепенулся Иваницкий. «Гибель достопочтенного Николая Антоновича была ударом не только для российской, но и для международной дальмекологии. Глупый несчастный случай. Профессор так любил любоваться на закаты с вершины скалы. Наверняка подошел слишком близко к краю. Почва под ним просела». Он смолк, поежившись. Ирина же сказала: «Профессор Венденяпин был убит. Он умер от того, что кто-то выстрелил ему под лопатку стрелой, смазанной быстродействующим ядом индейцев. И только потом его бездыханное тело упало в водопад». «Что вы говорите?» — вскричал Иваницкий в ужасе. «Голубушка, откуда вы это взяли? Этого не может быть!» «Мне рассказала Лайма», — произнесла Ирина, — «за несколько часов до своей смерти». «Невероятно!» — в потрясении протянул профессор Иваницкий. «Лайма Кирилловна ни за что бы не стала обманывать. Я в этом более чем уверен». «Да-да, теперь я припоминаю. Надо же, какие детали, казавшиеся когда-то малозначительными, всплывают в памяти. Смерть моего коллеги вывела нас всех из равновесия, но я помню, что Лайма Кирилловна уединилась с врачом и полицейскими после того, как тело несчастного Николая Антоновича нашли в лагуне. Какой ужас! Она наверняка заплатила этим продажным чиновникам мзду, чтобы они держали язык за зубами!» Раздался осторожный стук. Дверь распахнулась, появился Валера Попандопола с небольшим подносиком, на котором возвышались две чашки с кофе, сахарница и тарелочка с печеньем. «Ярослав Мефодич, ваш кофе», — сообщил он, ставя поднос на стол. «Ах, спасибо, мой хороший», — поблагодарил Иваницкий. Попандопола вышел, однако, как заметила Ирина, оставил на этот раз дверь не до конца закрытой. «Он что, желает подслушать их разговор?» «Да нет же, это все ее воображение. Ей кажется, что Попандопола похож на помесь Иудушки Головлева и Урии Гиппа. Но это всего лишь ее предубеждение. Профессор о нем самого восторженного мнения». Иваницкий, энергично размешивая сахар в чашке, продолжал охать. «Ирина Вениаминовна, но если Николая Антоновича убили, то необходимо провести тщательное расследование. Убийца, который лишил жизни такого замечательного человека, должен понести самое суровое наказание. Я сам оповещу милицию». Иваницкий осекся, будто что-то вспомнив. «Ах, незадача! По желанию вдовы Николая Антоновича его останки были кремированы, а затем развеяны. Так хотел покойный. Поэтому ни о какой эксгумации речи быть не может. Но как же тогда следствие будет заниматься выяснением причин его смерти?» «Я думаю, Ярослав Мефодич, что мы сами должны заняться этим», — сказала Ирина. «Уверена, что вы, как и я, готовы пойти на все, чтобы найти убийцу вашего коллеги. Но если убийца профессора нематериален...» «Что вы хотите этим сказать?» — прихлебывая кофе, спросил Иваницкий. «Ага, я понимаю, дорогая Ирина Вениаминовна. Потому-то вы и завели речь о проклятии Дальмеков. Тот, кто будет иметь дело со статуэтками богов, понесет заслуженное наказание. Крылатые демоны подземного мира унесут их души и бросят в огненное озеро, где живет мифическое чудовище Касамба, помесь гигантского крокодила, бегемота и угря. Но, милочка, почему проклятие, если его существование мы примем за аксиому, должно снова пробудиться к жизни? Да, мы производили археологические работы в храме звезд. Вышли на подземный уровень, который, скорее всего, является входом в подземелье, пронизывающее всю долину. Но мы не имели дела со статуэтками божеств. Две из них уже давно находятся в музейных коллекциях. Третья, та самая однорукая богиня Луны Мелькаатлан, считается утерянной после разорения столицы Дальмеков командой Корсара Уга Дербервиля. Ирина ответила: «Ярослав Мефодич, я вижу, вам очень многое неизвестно, а именно то, что статуэтка Мелькаатлан была найдена покойным профессором Венденяпиным в день его гибели в стенной нише на подземном уровне храма. После того, как Николай Антонович погиб, Лайма приняла решение тайно вывести драгоценную находку в Россию». «Вот это да!» — воскликнул дальнельзя пораженный Иваницкий. «Николай нашел Мелькаатлан! Но это же мировая сенсация!» «И именно из-за этой находки Лайма и была убита», — закончила Ирина. «Именно эта статуэтка была похищена из личного музея Лаймы». «Какой ужас!» – прошептал Иваницкий. «Значит, все это время Лайма Кирилловна вела двойную игру, и Мелькаатлан была у нее, но раз так...» «Раз так, голубушка Ирина Вениаминовна, то вы правы. Проклятие Дальмеков снова разбужено к жизни. Сердце тьмы... Сердце тьмы снова забилось». «Что вы имеете в виду, профессор?» – спросила Ирина. «О каком сердце тьмы вы ведете речь?» «Лайма мне ничего не говорила». «О, это не научные спекуляции, не более того», – сказал Ярослав Мефодич. «Например, уважаемая профессор Триуха Ляпина полностью опровергает мое предположение. Но я уверен, что это так. Как вы знаете, дальмеки были весьма кровожадными. Приносили в жертвы людей, точнее человеческие сердца, которые они вырезали из груди обоюдоострыми ножами. В так называемой книге храма звезд, состоящей из 27 пергаментных свитков, которые были найдены около 100 лет назад во время одной из первых экспедиций, содержится указание на то, что у дальмеков имелось сердце тьмы. Некая реликвия, которая играла чрезвычайно значительную роль в их кровавых церемониях. Что именно это за реликвия, там не сообщалось. Но этому сакральному предмету и были посвящены человеческие жертвы. Он считался связующим звеном между земным миром и миром богов. Своего рода медиум, серединная ступенька. Как вам известно, дальмекская столица была разграблена пиратами в июле 1537 года. Добычей алчных корсаров стали тонны золота, серебра, драгоценных камней. Малообразованные пираты уничтожили ценнейшую обсерваторию и библиотеку, но о сердце тьмы ничего не известно. Оно сгинуло вместе с последним царем дальмеков, который чудом смог избежать смерти и скрыться где-то в подземельях под долиной. То, что до нас вообще дошли дальмекские свитки, тоже своего рода чудо. Книга храма звезд, эти пергаментные свитки, была найдена в многометровой толще ила на дне озера в храмовой долине. Почти всю редкостную библиотеку дальмеков уничтожили конкистадоры. Они сжигали свитки или топили их в озере. 27 раритетов оказались законсервированными в иле на многие столетия. Это же чудо! Впрочем, такими же законсервированными в толще ила находили целые галеоны. А на их борту старинные судовые журналы практически в первозданном состоянии и даже мумифицированные трупы людей, умерших в XVI-XVII веках. Но я отвлекся, голубушка моя Ирина Вениаминовна. Что именно могло быть сердцем тьмы, остается только гадать. Скорее всего, некая драгоценная фигура. Но Зинаида Аполлинарьевна Триухоляпина уверена, что сердце тьмы – это всего лишь метафора. Одно из наименований человеческой жертвы, которая становилась в ритуале центральной и посвящалась богам. Все это очень спорно, голубушка, очень спорно. Иваницкий помолчал, а затем сказал. Также в первоисточнике имеется упоминание о том, что сердце тьмы, если ему придется замереть, однажды снова забьется, и это положит начало возрождению былого могущества дальмеков, словно дальмекские жрецы предвидели собственную гибель и знали о том, что их империя падет под натиском западной цивилизации. Ирину заворожил рассказ Иваницкого. Надо же, какая ужасная и одновременно романтическая история была у дальмеков. Индейцы, вне всяких сомнений, отличались кровожадным нравом, но они не заслужили того, чтобы их истребили в течение нескольких десятилетий. Некогда могущественная цивилизация стала жертвой прогресса, погони за легкой наживой и бездушия. Я бы очень многое отдал, чтобы узнать, что такое на самом деле это сердце тьмы, произнес в задумчивости Иваницкий. Затем, словно сбросив мечтательность, он сказал: «То, что вы рассказали мне сегодня, уважаемая Ирина Вениаминовна, просто сенсационно! Я даже не знаю, что думать. Неужели проклятие и в самом деле существует? Я всегда придерживался сугубо рационального взгляда на такие вещи, но мне становится как-то не по себе, когда я начинаю думать о том, кто же убил профессора Венденяпина». «Меня это тоже крайне занимает», — сказала Ирина. «Ярослав Мефодич, а у кого точно находятся две другие статуэтки, вы не знаете?» «Как же не знать?» – произнес Иваницкий. «Если не ошибаюсь, одна где-то в Англии в частной коллекции некоего чудаковатого и ужасно богатого английского аристократа, а другая в Национальном этнографическом музее Эль-Параиса, столице южноамериканского государства Костабьянка. Именно на его территории находится святилище дальмеков». Ирина подумала. Если проклятие на самом деле реально, то и владельцы других статуэток должны испытать на себе гнев дальмекских богов. Или никакого проклятия не существует, и кто-то, используя предрассудки и темные инстинкты, добивается непонятной цели. Но зачем? Безусловно, статуэтки представляют собой историческую ценность. Коллекционеры готовы выложить за них баснословные деньги, и все же... И все же она чего-то не знает, чего-то важного и центрального во всей этой истории. «Голубушка, если вас занимает история дальмеков, чему я чрезвычайно рад», — произнес профессор Иваницкий, «то могу посоветовать вам ознакомиться с летописью рода Дербервиль. Уго, живший в первой половине XVI века, был еще тем молодчиком, отчаянным головорезом и безбожным мерзавцем. Именно он организовал нападение на столицу дальмеков. Его пленяли рассказы о золотых статуях и драгоценных камнях, которые украшали храмы индейцев. Именно у этого Уга была одна из статуэток. И надо же, ему не повезло. Пирата поймали и сожгли, или повесили, в общем, лишили жизни. Я давно собираюсь ознакомиться с этим прелюбопытным документом, однако... Он находится в частном владении у потомков рода Дербервиль. И не так-то просто до него добраться. «Но как я смогу сделать это, Ярослав Мефодьевич?» — спросила Ирина. «Вы же сами говорите, что представители древнего рода не особо приветствуют проникновение чужаков в их тайны». «О, безусловно, это так», — сказал в задумчивости Иваницкий. «Тем более никто не может принудить их показать рукопись, которая была исполнена младшим братом Уга Ансельмом, священником-францисканцем. Он побывал со своим братом в заморских странах. Вернувшись во Францию, основал монастырь, стал его первым настоятелем, где и скончался в возрасте 100 с лишним лет. Удивительно, какие разные у них судьбы у этих братьев. Один стал корсаром, не ведающим жалости, алчным и себелюбивым, а другой превратился в монаха, посвятившего всю свою жизнь служению Богу. В этом году исполняется 500 лет со дня рождения Уго. Черные овцы благородного рода. Поэтому потомки приняли решение собраться вместе в монастыре Святого Духа. Мне только известно, что рукопись отца Ансельма содержит какие-то важные указания на то, что же представляет собой сердце тьмы. Но ни у кого из ученых, да и вообще ни у кого из людей не было возможности ознакомиться с этой рукописью. Ансельм Дербервиль строго-настрого приказал беречь ее от людского глаза. Ее читали всего несколько человек за эти 400 с лишним лет. Она находится как реликвия в монастырской библиотеке. И вот что я думаю. Иваницкий рассеянно взглянул на часы, а затем в ужасе воскликнул: «Батюшки! Ирина Вениаминовна, у меня же сегодня еще лекция! Ах, когда же она начнется?» Он зашелестел листьями перекидного календаря, а затем вздохнул с облегчением. «У меня есть еще 40 минут, но надо поговорить с Валерой. Он специально приехал, чтобы получить у меня консультацию». Ирина улыбнулась. Иваницкий был подлинным ученым, рассеянным, немного чудаковатым, естественно, гениальным. «И что же, Ярослав Мефодич, — вернула Татищева профессора к его последней фразе, — вы хотите получить доступ к рукописи отца Ансельма?» «О да!» — с жаром воскликнул Иваницкий. «Я уверен, в этой рукописи содержится много сенсационного. Поэтому, милая моя Ирина Вениаминовна, я вскоре собираюсь во Францию. Мне посчастливилось быть достаточно хорошо знакомым с парижским профессором, специалистом по дольмекам, Мишелем де Ваалем. Прекрасный человек, великолепный ум, талантливый ученый. Он обещал мне, что попытается во время встречи потомков Уго получить возможность прочитать манускрипт. Я не очень-то этому верю. Мне известно распоряжение автора рукописи аббата Ансельма, который запретил выносить ее из монастыря. Якобы вещи, описанные там, не для сознания грешных людей. Уж не знаю, что именно произошло в июле 1537 года во время разграбления столицы дольмеков, но мне кажется, нет, более того, я уверен, тогда было много крови. И если вы желаете, моя милая, то вполне можете сопровождать меня», — завершил свою тираду профессор. «Я смотрю, вся эта история вас чрезвычайно занимает. Скажу честно, я преследую свои сугубо собственнические интересы. Валера, к сожалению моему огромному, не может поехать во Францию, а мне требуется помощник или помощница. Вы же филолог по образованию, знаете языки. Об этом написано на обложке любой из ваших книг. В самом худшем случае мы за счет Сорбонны прокатимся туда и обратно и посмотрим Париж и окрестности. Ну а если повезет, сможем получить возможность взглянуть на рукопись Ансельма Дербервиля». «Ярослав Мефодиевич, если вы не шутите, то я буду рада принять ваше предложение», — сказала Ирина. «Как вы думаете, имеется ли в этой рукописи что-то о проклятии дольмеков?» «Подозреваю, что не только это», — сказал профессор Иваницкий. «Рукопись чрезвычайно интересна и ценна для науки. Но по какой-то причине Дербервили берегут ее от остального человечества. Подозреваю, что они не хотят разглашать некую страшную и позорную тайну своего предка Уго. Его же казнили, обвинив в нападении на королевские корабли и сношении с силами ада. Вряд ли он был милосерден к индейцам, которых считал полуобезьянами и греховными язычниками». «Когда вы собираетесь ехать, Ярослав Мефодиевич?» — спросила Ирина. Иваницкий, снова зашелестев календарем, сказал: «Мишель должен позвонить мне в течение недели. Затем надо заняться приглашениями и визами. Думаю, на это уйдет не меньше месяца. Встреча потомков Уго запланирована на первые числа июля, Именно летом 1537 года Уго и высадился на побережье и двинулся по направлению к столице дальмеков, чтобы взять ее приступом. «Только не забудьте, что я обязательно поеду с вами, Ярослав Мефодьевич», — сказала Ирина. Что ж, история о корсаре Уго, который напал на дальмеков и тем самым положил начало проклятию, ее весьма занимала. Не то чтобы она верила во все это, но как тогда объяснить смерти, которые следуют одна за другой? «Я так рад», — объявил Иваницкий. «Вместо Валеры уже вызвались ехать несколько человек, но, боюсь, все они преследуют свои личные интересы, а мне нужен такой помощник, как вы, Ирина Вениаминовна. Буду чрезвычайно рад! Чрезвычайно рад, голубушка!» Ирина записала профессору свой телефон, чтобы он смог связаться с ней, как только получит вести от профессора де Вааля из Парижа. «Вы ни о чем не беспокойтесь», — сказал Иваницкий. «Проклятие — это выдумка, не более того. Хотя ваши слова о том, что кто-то намеренно отправил на тот свет моего друга и коллегу Николая Антоновича Венденяпина, меня потрясли, честное слово». Ирина распрощалась с профессором, вышла в приемную. Валера Попандопола, сладко улыбаясь, поднял голову от разложенных на столе бумаг. И все же у Татищевой создалось четкое ощущение, что ассистент профессора только что внимательно подслушивал их беседу. Или она все выдумывает? «Всего хорошего!» — произнес ей на прощание Попандопола. Затем, обратившись к профессору, сказал: «Ярослав Мефодьевич, могу я отлучиться на 5 минут? Мне требуется забрать на кафедре одну из моих книг». «Ну, конечно же, дорогой мой, конечно!» — сказал Иваницкий. «Ирина Вениаминовна, будьте покойны, я обо всем позабочусь. Мне главное не потерять ваш номер телефона».